Глава 10. Все патроны кончились, больше нет гранат. Сергей Островой. Алёха так и не узнал, в какой именно местности находилось это практически ровное поле, с двух сторон зажатое лесом, где приняли свой последний бой остатки батальона. Но сомнений, что немцы пойдут именно здесь, не имелось. Другой дороги просто не было. Вот только того, что фрицы проведут полноценный огневой налет, никто не ожидал. Однако разведка противника свое дело знала туго, и о том, что наступающую танковую группу ждет засада, немцы знали. Вот и подстраховались, нацелив сюда огонь одной из дальнобойных гаубичных батарей, которая прицельно и перепахала осколочно-фугасными рубеж обороны, за полтора часа сократив число защитников почти на четверть и уничтожив один из танков. А затем немцы пошли в атаку. Красиво пошли, словно в кино. Впереди полтора десятка танков в шахматном порядке, следом пехотинцы двумя цепями. Фрицы даже за танками не укрывались, похоже, не ожидали после артналета особого сопротивления. Красноармейцы пока что не стреляли, выполняя приказ комбата подпустить поближе и бить только наверняка. Первое слово за танкистами и наводчиками 45-ок, на которых возлагалась особая надежда. Если сумеют выбить хотя бы половину танков и пехотные цепи слегонца прорядят, уже победа. Остальными займутся бойцы. Подпустив гитлеровцев на полкилометра, танкисты дали первый залп. Получилось на удивление неплохо. 4 выстрела по числу уцелевших танков и 3 попадания. Один из прущих в авангарде танков, какой-то излишне узкий и высокий, сразу же полыхнул жарким бензиновым пламенем. Снаряд разбил бензобак. Танкисты в горящих комбинезонах торопливо выбирались наружу через башенные люки и катались по земле, помогая друг другу сбить пламя. По ним никто не стрелял, дожидаясь команды. Хотя у Степанова аж палец на спусковом крючке онемел, так хотелось полоснуть по ним короткой очередью. Второму, приземистый силуэт которого Леха опознал как немецкую тройку или четверку, перебило гусеницу, и он завертелся на месте, подставляя борт под следующий выстрел. Третьему повезло меньше всех. Получив болванку в боеукладку, он мгновенно взорвался, превратившись в охваченную огнем искореженную груду обломков. Подобное десантник видел впервые. Жуткое зрелище. Особенно, когда башню срывает, отбрасывая на добрых полдесятка метров. Капут панцерманом. После такого выживших не бывает по определению. Над рубежом обороны разнеслось нестройное «Ура!». Красноармейцы радовались успеху танкистов. В ответ наши дали еще один залп, первым же снарядом добив потерявший гусеницу танк. На чем, собственно, везение и закончилось. Остальные выстрелы легли в молоко. «Эх, мазута, да что ж вы так?» — едва не заорал Леха. «С места же стреляете. Как же можно так мазать-то?» Зато открывший ответный огонь фрицы не промазали. Дульные срезы сразу нескольких панциров, ведущих огонь с коротких остановок, окрасились дымом. И над одним из капониров вспух огненный шар прямого попадания. «В боеукладку влепили. Конец коробочки», — понял десантник. Рядом с другим укрытием поднялся пыльный куст разрыва, напрочь разметавшего маскировку и часть брусвера. Короткий высверх, пробивающий броню болванки. А что там, той брони на БТ-7? Наверняка не толще, чем на БМПшке. Глухой внутренний взрыв и рвущийся в небо фонтан, перевитого дымными жгутами пламени, вырывающего через выбитые ударной волной башенные люки. Степанов скрипнул зубами. Все, вот и второй готов. Уцелевшие легкие танки выстрелили еще разок. Не попали, увы. И рванулись вперед, стремясь сблизиться с противником. Командиры боевых машин побоялись и дальше оставаться на месте, решив усложнить маневром задачу гитлеровским наводчикам. «Ну, кто его знает, может, так и правильно», — мелькнула краешком сознания мысль. «Учили же их чему-то в танковых училищах. Все же не ускоренный выпуск, а вполне так себе кадровые командиры». «Огонь!» — разнесся над окопами и ячейками охрипший голос ротного, которому торопливо репетовали командиры остальных подразделений. «Бей по пехоте! Отсекай от танков!» Алексей отпихнул плечом мешающего летуна и поймал в прицел темные фигурки бегущих за танками пехотинцев, до которых оставалось не больше 3 метров. Плавно выдохнув, парень аккуратно потянул спуск, выбирая слабину. «Ну, поехали». Пулемет привычно толкнулся в плечо отдачей и зарокотал экономными очередями, ритмично выплевывая в пыль стреляные гильзы. В первую очередь Илюха срезал 2, второй — 3. Неплохо для начала. Справа и слева гулко забахали 3 линейки. Где-то в стороне тарахтел ДП. Остальные бойцы тоже вступили в бой. Потеряв первые же секунды 10-15 комрадов, фрицы торопливо укрылись за бронемашинами, которые, в свою очередь, перенесли огонь на окопы. Заработали и танковые пулеметы, но стреляли они не слишком прицельно. Пыльные фонтанчики попаданий вставали то далеко впереди, то за спиной, лишь изредка проходясь по реденькой линии стрелковых ячеек. «Ну, а артиллеристы-то наши где, спрашивается?» – пробормотал Лёха под нос. «Особого приглашения ждут». Сам он пока больше не стрелял, экономя боеприпасы. Это только кажется, что лент хватит надолго. Когда противник приблизится 200 метров, выйдя на дистанцию последнего броска, придется лупить на расплав ствола, и расход боеприпасов будет просто сумасшедший. Словно отвечая на вопрос Степанова, с флангов звонко хлопнули выстрелы 45-ок, окрасив поле еще 2 дымными столбами. Наводчики долго выбирали цели, но зато и не промазали. Леха злорадно ухмыльнулся, длинно сплюнув пыль. 50 уничтоженных за неполные 5 минут немецких танков. Неплохо для июня 41-го. И пусть не врут будущанские историки, что мы воевать не умели. Ибо нефиг путать профессиональные навыки и уровень боевой подготовки с эффектом неожиданности и некомпетентностью командования. Одно дело, когда тебя в 4 утра раскатывают тоннами авиабомб и фугасных снарядов прямо в расположении. И совсем иное – настоящий бой один на один, когда командир рядом с тобой в окопах, а не сидит в далеком штабе, с которым порой и связи-то нет. Срезав прицельной очередью выбиравшихся из подбитой артиллеристами 3 танкистов, один кулем рухнул на землю возле гусеницы, второй так и повис на броне, наполовину свесившись из башенного люка, Алексей оглядел поле боя. Первый из наших танков, легкий Т-26, похоже, только что получил в борт болванку, потерял управление, но все еще полз вперед, постепенно замедляясь. БТ-шка маневрировала, выворачивая узкими гусеницами пласты дерна и стреляя с коротких остановок. Пока танкистам везло. Вот закрутился на месте с разбитой ходовой один немецкий танк. Вот дернулся и задымил двигателем другой. Вот несколько пехотинцев не успели увернуться от несущейся на них бронированной смерти, и их впечатало траками в грунт. Вот и все. Прощайте, парни. Светлая вам память. Несколько секунд десантник, закаменев лицом и не в силах отвести взгляда, смотрел на пылающее искореженное нечто, мгновением назад бывшее советским танком. Затем сморгнул и отвернулся. Все, брони у них больше нет. Да и на пушки особой надежды тоже. Идущие с флангов панциры уже развернулись, двигаясь в сторону артпозиций, над которыми уже поднялись султаны первых разрывов. Больше 2-3 минут противотанкисты не продержатся. Или снарядами закидают, или раздавят. С другой стороны, половину танков удалось выбить. Да и с пехоты былую спесь сбили. Вон как в землю вжимаются. Хрен прицелишься. Сейчас другое важно. Продолжат фрицы атаку или откатятся на исходную. Если отойдут и вызовут авиаподдержку, всем полный гарантированный звездец. С воздуха их позиции как на ладони. Максимум за 10 минут с глиной перемешают. Если продолжат, тоже хорошего мало, но есть шанс еще побарахтаться. Немцы выбрали второе и продолжили наступление, лупя по непокорному рубежу обороны изо всех стволов. Патроны у Лехи закончились спустя 5 минут, и еще 10 гитлеровцев остались лежать на пыльной траве обреженными фельдграу неподвижными холмиками. На один из которых еще и собственный танк наехал. Какой там у мехвода обзор, особенно когда перспектива напрочь затянута поднятой взрывами пылью и дымом от горящих бронированных собратьев. Запасного короба хватило еще минуты на три. Десантник стрелял уже вовсе короткими очередями, экономя буквально каждый патрон. Оставшийся неудел летун азартно пулял из трех линейки. Наверное, даже подстрелил кого-то. Не зря ж в стрелковый кружок ходил. Расстояние-то для винтовки плевое, метров 200 от силы. Когда до танков оставалось меньше сотни метров, Леха аккуратно прислонил к стене окопа пулемет, до хруста потянулся и сообщил товарищу абсолютно спокойным голосом, хоть внутри все дрожало, словно хрестоматийный студень. «Ну что, друг Вась, похоже, пора». «Что пора?» — повернул к нему пыльное лицо Борисов. «Пора показать фрицам, кто в доме хозяин. Вот что. У тебя патронов сколько?» «Две обоймы и россыпью еще полсотни. Ротный выдал, помнишь?» «Россыпь, отстой, забудь. Не будет у тебя времени обоймы снаряжать». «Итого 10. Добро, прикрывай меня». «А ты?» — опешил тот. «Ты-то кудой?» «Тудой, блин. Вась, не тупи. Вон те два танка прямо на нас прут. Закопают заживо и не заметят. Тебя танками обкатывали?» «Нет. Откуда?» «А меня, да. Оттуда. Все, прикрывай. Делай, что хочешь, но пехоту отсеки. Не дай меня подстрелить. Ежели же танк до окопа дойдет, падай на дно, но не пузом. Остановись на карачке, да руки ноги напряги в полусогнутом состоянии. Когда землей завалит, потихоньку распрямляйся и откапывайся. Покедова. Леш, заткнись». Десантник взял в каждую руку по связке гранат, покачал, оценивая вес. 1,5-2 кг. Нормально. Еще бы с тем самым, мать его, энергичным замахом разобраться. Оттолкнувшись ногой, Степанов рывком перекинул тело через брусвер. Ушел перекатом на пару метров в сторону и замер. Пока по нему никто не стрелял, видимо, не заметили. И то хлеб. Успокоив бешено колотящееся сердце, Алексей пополз навстречу лязгающей смерти, пытаясь убедить себя, что вражеский механик-водитель его тупо не видит. И вообще, вовсе это не фрицевский панцер из 41-го, а самая обычная БМД из начала нулевых, которые их обкатывали на полигоне. Никакой опасности нет. Всех делов поставить гранату на боевой взвод и метнуть под гусеницу, рассчитав время горения запала. Несколько минут работы и можно возвращаться. А там и перепуганный Васька, и спирт во фляге, пей не хочу. Всего несколько минут. Когда до первого танка оставалось метров 30, Лех, перевернувшись на бок, открутил крышечку на рукоятке трофейной гранаты и сжал пальцами фарфоровый бублик, прикидывая скорость противника. Запал на этой вундервафле гореть никак не меньше 7 секунд, возможно, дольше. Значит, бросать следует с упреждением. Главное, чтобы фриц в сторону не свернул. Ну, пора, пожалуй. Резко дернув запальный шнур и выждав пару секунд, десантник, не поднимаясь, швырнул связку навстречу танку. Интересно, отчего в старых кинофильмах герои почти всегда поднимались чуть ли не в рост, собираясь метнуть в танк гранату? Пришла в голову несвоевременная мысль. Чтобы героически погибнуть, напоровшись на очередь курсового пулемета? Глупо ведь, неужели из положения лежа нельзя связку бросить? Вечно эти киношники все с ног на голову перевернут. Связка плюхнулась метрах в 5 перед танком. Подскочила. Лех похолодел, но осталось на месте. Уф, беззвучно шевеля губами, Степанов отсчитывал секунды. Вот гусеница вмяла колотушки в траву, вот по тракам прокатился первый опорный каток, второй, третий. На пятом и рвануло. Совсем не так эффектно, как в кино. Просто клуб темного дыма да клочья дерна. Панцер, как ни в чем не бывало, пер вперед прямо на десантника. Неужели не получилось? Не хватило мощности? Лёха уже собрался откатиться в сторону, но в этот миг запыленная глиной и спрессованной травой, поблескивающая отполированными грунтозацепами гусеничная лента, вдруг провисла, судорожно дернулась и торопливо поползла с ведущего колеса, причудливой змеей сворачиваясь на земле. «Есть, есть, сука! Порвал-таки гусянку! Разул фрица!» Танк вздрогнул, когда первый опорный каток оперся в неожиданную преграду и начал отворачивать, загребая уцелевшей гусеницей и утробно рыча движком. Секунда, и мехвод понял, что произошло, и застопорил машину, не желая становиться бортом к русским окопам. Бегущие за кормой пехотинцы сбавили скорость, еще не осознав, что именно произошло. Лёха торопливо потянул из кобуры пистолет. «Ну и где его прикрытие? Где, блин, ворошиловский стрелок Васька? Чего медлит?» За спиной гулко бахнула трехлинейка, и крайний фриц мешком осел на землю, выронив карабин. Второй гитлеровец ухватил его за ремни портупеи, собираясь оттащить под защиту брони. Но ТТ Алексея дважды хлопнул, и он повалился на товарища. Остальные трое торопливо отпрянули за корму. Сдавленно выдохнув, вырывавшийся из груди воздух казался горячим, будто он стоял возле доменной печи. Десантник перекатом сменил позицию, вжавшись в неглубокую дождевую промоину. «Надеюсь, у летуна хватит ума не дать этим деятелям высунуться. Иначе хрен он до второго танка вовремя доберется. Так и доползет гад до их окопчика, да и прикопает Борисова». Снова бахнула треха. Пуля ударила по касательной в борт, уйдя рикошетом в сторону. Выглянувший из-за кормы фрейд торопливо спрятал башку. «Молодец, парень, допер-таки, в чем его задача. Значит, и ему пора двигаться, да пошустрей. Патронов у летуна в магазине всего 3 штуки осталось. Затем придется перезаряжаться, а это время, которого, разумеется, нет». За спиной затарахтел немецкий пулемет. Следом оглушительно грохнуло, аж в голове зазвенело. Потерявший маневренность танк решил поддержать атаку более удачливых комрадов огнем. Лишь бы по их окопчику не вылупил, тогда Ваське точно кранты. Добить бы его только вот чем? Даже банального ПТР ни у кого из бойцов нет. А ведь он так классно бортом подставился. С одного патрона можно спалить. Обидно. Стараясь посильнее вжиматься в землю, десантник пополз вперед, держа в правой руке пистолет, а в левой связку гранат. За себя он особо не переживал. Для танкистов он пока в мертвой зоне. Да и не видят они его из этой коробочки. А пехотное сопротивление, будем надеяться, летун отвлечет, если еще жив. Вскоре промоина закончилась. Дальше шло практически ровное пространство с торчащими кое-где жиденькими кустиками. Правда, и до ползущего с не слишком высокой скоростью танка, следом за которым бежали 5 немцев, оставалось всего 10-12 метров. Самое то для броска. Успел. Как там летун говорил? Сделать энергичный, мать его, замах? Ну-ну. Степанов перевалился на бок и отвел руку, примериваясь. Тьфу, чуть не забыл, нужно же еще эту подвижную фиговину на рукоятке влево до упора сдвинуть. Или вправо? Нет, точно влево. Передвинув флажок предохранителя, он швырнул связку под правую гусеницу немецкой тройки. Успел сосчитать количество опорных катков, искренне надеясь, что замах вышел достаточно энергичным для штатного срабатывания ударного механизма. Связка плюхнулась почти удачно, точнёхонько в метре перед траками, но чуть левее, если накроет гусянкой, то только внутренним краем. К сожалению, излишне резкое движение заметили пехотинцы, и вокруг парня зашлепали, поднимая невысокие султанчики, пули. Блин, ну что за непруха? Ладно, а если так? Перекатом сменив позицию, рывком выбросил тело в позицию для стрельбы с колена. Точнее, с колен, так устойчивее. И добил магазин 2 сериями по 3 выстрела. Кувыркнулся снова, успел заметить боковым зрением излишне резко дернувшегося ближайшего фрейца. Видимо, попал. Нашарил кармашек запасной обоймой и перезарядил, позорно посеяв в траве пустую. И в этот момент гранаты взорвались. На сей раз рвануло гораздо громче, чем в прошлый. Между катков мелькнул фонтан дыма и глины, полетели какие-то ошметки, похожие куски разодранного бандажа или еще хрен пойми чего. Стрельба со стороны пехотинцев прекратилась, и десантник, рывком преодолев 3 метра голого пространства, сполз в оставленную взрывом гаубичного снаряда воронку. «Ну, что там, подбил, нет?» «Поглядеть бы, да стрёмно высовываться. Если фрицы успели заметить, куда он делся, мигом просверлят во лбу третий глаз с вынесением мозга через затылок. Опять же, каску попортят, казённое имущество». В этот миг тухло воняющие сгоревшим тротилом стенки мелко задрожали, а вниз потекли ручейки, иссушенные взрывом глины. Что еще за нах? Не успел Лех как следует испугаться, как над краем воронки показался заляпанный грязью тупорылый нос немецкого танка. Время, казалось, затормозило бег, и парень успел во всех подробностях разглядеть множество никому не нужных подробностей, тем не менее намертво отпечатавшихся в памяти. Буксировочные проушины, вправый подрагивает в такт движению серьга. Закрепленная поперечной балкой на нижнем скосе лобовой брони запасная гусеница. Погнутый передний брызговик над гусеничной полки с латинской буквой G на нем. Отблескивающая отполированным металлом зубцов ведущая звездочка. Отблескивающая, понимаете? Отполированными зубцами. Муттер их панцервафную, да за левый фрикцион. Сорвало ему гуслянку, сорвало, блин. И этого гада он тоже разул. Танк попытался подвернуть, но земля не выдержала, проседая и сползая на дно могучим пластом, мгновенно привалившим ноги. Десантник отпрянул к противоположной стенке воронки, вжимаясь в неровную поверхность спиной и подсознательно желая только одного – оказаться где угодно, только бы подальше отсюда. Бронемашина тяжело покачнулась, обрушивая вниз целый водопад глины, и накренилась, словно собираясь завалиться на бок. Вот тут уж Алексея проняло всерьез. Просто удивительно, что штаны не намочил. Но в последний миг замерла, негромко тарахтя работающим на холостых оборотах мотором. Несколько секунд Леха тупо пялился на остановившийся в полуметре от лица опорный каток, забитый землей, с прилипшей к потрескавшемуся резиному бандажу, раскатанный в бурую массу травой и потеками масла вокруг прикрывающего ступицу колпака. Затем начал смеяться. Сначала беззвучно, просто сотрясаясь всем телом, а затем все громче и громче, уже на грани истерики. И так и хихикал, пока перед засыпанными почти по колени ногами не шлепнулась колотушка, заброшенная в воронку кем-то из немецких пехотинцев. Дальнейшие события уложились в одно единственное растянувшееся до бесконечности мгновение. Схватив гранату за рукоятку, Степанов швырнул ее обратно. Затем рванулся, едва не порвав связки, и выдернул ноги из земляного плена, автоматически подумав, что шнурованные ботинки – это все-таки шнурованные ботинки. Будь он в сапогах, пришлось бы дальше босиком рассекать. Глухо бумкнул разрыв, раздались крики боли и гортанные ругательства. Видимо, фрицы не смотрели старых советских фильмов о Великой Отечественной и не знали, что наши бойцы частенько успевали вернуть осколочный подарок владельцу. Над головой скрипнули, распахиваясь створки бокового башенного люка. В проеме показалась голова танкиста в черной пилотке, приплюснутой массивными наушниками. Несколько мгновений немец с десантником ошарашенно глядели друг на друга, одинаково удивленные неожиданной встречей. Первым пришедший в себя фриц попытался нырнуть обратно под защиту брони. Однако Леха подтянул руку с пистолетом и выстрелил, не целясь. Башка гитлеровца дернулась, и он свесился из люка с дыркой посреди лба. Жаль, гранаты нет. Самое бы то, бы еще ее внутрь закинуть. Укрываясь за нависшими над воронкой катками, Алексей осторожно вынырнул из воронки. Похоже, немцам сейчас не до него. Двое возятся с раненым, а еще один перевязывается самостоятельно, нервно поглядывая куда-то в сторону наших позиций. Интересно, что он там такого увидел? Степанов мысленно хмыкнул. «Ну, пацаны, тут я не виноват, вы сами напросились, ибо нефиг терять бдительность с прочей осторожностью». Опершись плечом о каток, парень поднял пистолет и трижды выстрелил. Рывком выметнулся из ямы, едва не ставшей могилой, присел за кормой. Правки не требовалось, все гитлеровцы были мертвы. Кроме раненого, которому, впрочем, и так недолго оставалось. Осколками гранаты задрало бедра и пах. Видимо, колотушка рванула прямо под ногами. Поморщившись, Люх спустил курок еще раз. Все, отмучился. Интересно, отчего тот фриц, что плечо себе бинтовал, с таким страхом в сторону рубежа обороны глядел? Ответ пришел спустя секунду, когда десантник расслышал разнесшееся над позициями нестроенное «Ура!». Осторожно выглянув из-за брони, увидел бегущих с винтовками наперевес красноармейцев, широко разевающих рты в боевом кличе. Вот оно что. Кто-то из уцелевших командиров решил поднять остатки батальона в штыковую. Смело, но глупо. Хотя, как знать, может, как раз и не глупо. Артиллерии у них не осталось, пулеметов тоже. А с одними винтовками да считанными гранатами против танков с пехотной поддержкой особо не навоюешь. Это ему повезло аж целым двум панцирам гусянки порвать. Другим может так не фартить. Нашарив в глубине кармана запасной магазин, Степанов перезарядил ТТ, не передергивая затворной рамы. Недостреленный восьмой патрон так и остался в стволе. И погладил пальцами рукоятку, висящей на поясе пехотной лопатки. Кстати, смешно. Сколько он слышал и считал в свое время про знаменитую русскую рукопашную, которой фрицы боялись до усрачки и нервного тика. Но вот даже в страшном сне не думал, что придется в ней лично поучаствовать. С другой стороны, все в жизни когда-то приходится делать впервые. Криво ухмыльнувшись, Леха расстегнул чехол, собираясь вытащить лопатку. И в этот момент за спиной заполошно затарахтели танковые пулеметы. Лязгнула, поворачиваясь, угловатая башня. Тьфу ты, блин, как же он позабыл, что разорванная гусеница вовсе не означает, что танк перестает быть боевой единицей. Ну уж нет, граждане фашисты, хрен вам нарыло, а не это. Ишь, чего удумали, неподвижную огневую точку устроить. Вот прям сейчас, только шнурки поглажу. Выдернув из-за пояса одного из убитых пару гранат, Алехов забрался на танк и присел за башней, укрываясь от периодически бьющих в броню шальных пуль. На миг приподнявшись, убедился, что все в порядке. Командирский люк наглухо не задраен, между створками щель в добрую ладонь шириной. Отлично. Уже привычно скрутив торцевую заглушку, вытряхнул на ладонь фарфоровый бублик. Дернул. Энергично. Ага, Васька бы оценил. Навалившись грудью на сундук Роммеля, вроде так этот ящик ZIP позади башни называли, дотянулся свободной рукой до люка. Сдирая кожу на пальцах, рывком поднял крышку ровно настолько, чтобы пропихнуть внутрь колотушку. И, оттолкнувшись от брони, спрыгнул вниз, опасаясь не столько детонации боекомплекта, сколько огня красноармейцев, для которых любой силуэт на корпусе немецкого танка однозначно враг. Судьба экипажа его уже не волновала. Какой бы слабой ни была М-24, на открытой местности, в бронированном ящике объемом всего-то в несколько кубометров, шансов спастись не имелось. От слова совсем. Кувырком погасив скорость, Степанов успел отбежать от обреченной тройки метров на 20 и нырнуть в весьма к месту подвернувшуюся воронку, когда за спиной глухо бухнуло. Выждав пару секунд, осторожно выглянул. Как он и предполагал, снаряд не сдетонировали. Ударная волна лишь распахнула башенные люки, сейчас курящиеся сизым дымом сгоревшего аммонала. Все. Конец панцерманам, отвоевались. Как говорится, и Юнге Кляйне не узнает, какой зульдату был капут. Может забраться внутрь да снять пулемет? Вряд ли его всерьез повредило. Нет, это уже перебор. Там сейчас наверняка такое месиво, что ну его куда подальше. А что там его первенец? Леха нашел взглядом первый подбитый им танк, который, к сожалению, по-прежнему ворочал башней и стрелял в сторону наших позиций из пушки и пулеметов. Уцелевшие пехотинцы, укрывшись за ходовой, также вели огонь. Трое, блин. Значит, больше летун никого не подстрелил. Жаль, хоть бы сам жив остался. Помочь бы нашим, только как? Или пистолет далековато, да и пойди попади в лежащего человека. Разве что гранату кинуть. Активировав запал, десантник выждал секунды 3, широко размахнулся и отправил осколочные гостиницы в недолгий свободный полет. Хорошо попал, колоткушка шлепнулась в паре метров от фрицев, почти сразу же и взорвавшись. Вперед! Зажав пистолет в левой руке, парень выдернул из чехла лопатку и рванул к танку. Добил оглушенных гитлеровцев, один из которых к тому времени и так покинул грешную землю, и укрылся за броней, оценивая обстановку. Кое-где наши уже схлестнулись с фрицами, и там шло конкретное рубилово. В других местах атака заглохла, и обе стороны залегли, укрываясь за складками местности и в воронках, и поля друг в друга из винтовок. Один из четырех добравшихся до советских окопов танков горел, подбитый удачно брошенной советской гранат. Остальные 3 еще продолжали движение, неожиданно оказавшись в достаточно глупом положении. Пехотное прикрытие безнадежно отстало, связанное рукопашной, и продолжать атаку особого смысла не было, равно как и утюжить гусеницами пустые ячейки. Поддерживать своих огнем тоже стало невозможно. Начнешь стрелять, в любом случае кого-то из комрадов зацепишь. Ладно, сейчас поучаствуем в общем махалове, не отсиживаться же тут. Вот только сначала очередной бяку сотворит, у него это неплохо стало получаться. Талант, наверное. Затарившись у перебитых гитлеровцев гранатами, десантник собрался было повторить финт с заброшенной в боевое отделение гранатой. Однако все люки оказались наглухо задраенными. Пришлось импровизировать. Требовательно постучав рукояткой пистолета в броню, Леха отступил в сторону, приготовив колотушку. Облом, немцы не открыли. Невежливые, наверное. Или им в детстве родители запретили посторонним двери открывать. Хорошо, хоть чеку не выдернул. Ну, в смысле, веревочку. Ну и хрен с вами, не очень-то хотелось. Прикинув, что к чему, Степанов запихнул одну гранату почти под ствол плюющегося огнем курсового пулемета, а вторую, не мудрствуя лукавого, закинул на крышу моторно-трансмиссионного отсека поближе к запасным канистрам с бензином, которые фрицы зачем-то возили с собой. Странные люди. Про технику пожарной безопасности, похоже, вообще не слышали. Пригнувшись, торопливо отбежал в сторону. Чем бы ни закончились его пиротехнические забавы, в момент взрыва лучше оказаться подальше. За спиной глухо бухнуло, и следом еще разок. Над кормой поднялся шлейф черного бензинового пламени из разорванных взрывом канистр. Вот и все, собственно. Конец коробочки. Несколько десятков литров горящего топлива – это даже не заброшенная на решетку МТО бутылка с зажигательной смесью. Кстати, неплохо вышло. Дешево и сердито. И бензин немецкий, и граната. Тут Леха увидел в полусотни метров летуна, мгновенно позабыв про горящий танк. Борисов бежал в полный рост, воинственно выставив перед собой дрын трехлинейки с примкнутым штыком, и орал что-то неразличимое в грохоте выстрелов. То ли ура, то ли просто матерился. Чуть приотстав, неслись еще 2 красноармейцев, один тоже с винтовкой, второй с пехотной лопаткой и зажатым в ладони граненым штыком. Навстречу им двигались 4 фрицев, все с карабинами наперевес и весьма решительными рожами. Похоже, особого страха немцы образца июня 41-го не испытывали, пока еще не успев столкнуться с русской рукопашной. Ну естественно, блицкриг же, когда им было сталкиваться? Последнюю мысль парень додумал уже в движении, широкими прыжками нагоняя летуна сотоварищей. А то еще убьют дурака, да и вообще, обидно такое веселье пропустить. Он почти успел. Первым добравшись до гитлеровцев, Василий сделал прямой, словно на тренировке выпад, который фриц грамотно принял на корпус карабина, отбрасывая штык в сторону и нанес удар прикладом в голову. Незафиксированная ремешками каска летуна улетела в сторону, винтовка в другую, а сам он боком повалился на землю. Второй немец вскинул 98К, и один из красноармейцев, тот, что бежал с трехой, резко остановился, будто напоровшись на невидимую преграду. Последний оставшийся на ногах боец не стал тратить время на картинные выпады и прочую туфту. Да и нечем ему было выпадать, сходу долбанув гитлеровца лопаткой по каске. «Плашмя, блин, ну кто ж так бьет?» В этот момент Леха наконец добрался до цели. Размышлять, как и положено в настоящем бою, стало некогда, и он сходу врубился в драку. Врубился в самом прямом смысле, нанеся ближайшему немцу скользящий удар под подбородок. Лопатка оказалась заточена так себе, исключительно для копания. Но фриц ухватило, и он рухнул на землю, заливая френч кровью из перебитых сонных артерий. «Готов, можешь не проверять». Ближайший к нему немец повернулся в сторону новой опасности и попытался достать парня штыком. Размечтался. Поддернув под карабин, Степанов встретил коротко сверкнувшее на солнце лезвие лопаткой, уводя с траектории. Присел и дважды выстрелил из пистолета. Второй готов, с гарантией. Обе пули в район левого кармана. Третьего немца, ошарашенно мотающего оглушенной башкой, добил красноармеец, неумело вонзив ему в грудь зажатый в руке трехгранный штык. Чуть в стороне бахнуло, и возле уха противно взвизгнула пуля. Оказавшийся дальше других гитлеровец в рукопашную лезть не спешил, для разнообразия решив воспользоваться карабином. «Как же я тебя прохлопал-то, родной!» Кувыркаясь в сторону, подумал Степанов. Едва не нарвался, еще пару сантиметров, и пришлось бы пораскинуть мозгами относительно собственной невнимательности. Выстрелив из положения лежа, десантник перекатился и пальнул еще раз. Вроде попал, но проверить не помешает. В три прыжка, добравшись до оседающего на землю пехотинца, спустил курок в третий раз. Все, проверил. Леха метнулся было к Борисову, но вовремя засек боковым зрением бросившуюся на перерез фигуру в фельдграу и глубокой каске. И откуда взялся, падла? Не было ж рядом никого. В воронке, что ли, прятался? Коротко прошелестел автомат. Красноармеец еще падал, получив несколько попаданий. А Алексей, перекатом уйдя с директрисы, уже давил на спуск пистолета. Нелепо взмахнув руками, немец хлопнулся на спину, пару секунд судорожно сучил ногами, загребая каблуками подкованных сапог пыль, затем затих. Бросив на замершую в крайнем положении затворную раму полубезумный взгляд, десантник подполз к фрицу, забирая автомат. Ну, наконец-то, хоть нормальное оружие затрофил. Интересно, что за знаки различия на петлицах? Определенно не рядовой. Унтер какой-нибудь. Или даже офицер. Ладно, не суть важно. Выдернув из мертвых пальцев автомат, Лех снял подсумок с запасными магазинами, запихнул за пояс пару гранат и торопливо пополз к летуну. Только б жив Васька был, только б жив. Борисов оказался жив и уже даже начал приходить в себя. Правда, выглядел пилот так себе. Наливающаяся с каждой минутой гематома в пол лица, мягко говоря, его не красила. Хорошо, хоть провалов в памяти не было. Едва сфокусировав взгляд на лице склонившегося над ним десантника, он произнес, с трудом выговаривая слова непослушными губами. «Лёш, ты откуда? Я думал, ты погиб. Тот танк взорвал и пал смертью храбрых». «Не дождешься», — прервал товарищ Степанов. «Держись, братишка, сейчас мы с тобой до воронки доползем, там немного и отлежишься. А я погляжу, как тут и что». «Не... больше один не останусь. С тобой пойду». Пилот замолчал, переводя дыхание и часто-часто облизывая сухие пыльные губы. «Тошнит только от чего-то. Переверни на бок, прорал». Дождавшись, пока летун проблюется, Леха оттащил его в примеченную воронку и осмотрелся. Похоже, плохо дело. Атака захлебнулась. Факт. Кое-где над изрытыми воронками и гусеницами поля еще бухали одиночные выстрелы. Фрицы добивали раненых. Но бой как таковой закончился. «Да твою ж мать! Опять им с летуном, что ли, в партизаны переходить? Только-только легализовался, можно сказать, и все снова начинать? Достало уже!» «Степанов, сука!» Раздавшийся за спиной хриплый шепот заставил парня ощутимо напрячься. Обернулся, вскидывая автомат, хоть и понятия не имел, стоит ли оружие на боевом взводе. Лежащий в нескольких метрах особист, как там его комбат называл, лейтенант госбезопасности Батищев, Иван Михайлович вроде, призывно махал рукой. «Ну и устроил ты мне приключение!» Контрразведчик весьма эмоционально помянул падшую женщину. Ползи сюда, быстро, пока немцы не опомнились. Можно успеть выбраться. Едва тебя нашел, думал, все, амба. Ну давай, чё застыл? Если раненый тяжелый, оставь, с ним не уйдем. Хрен вам, товарищ лейтенант, а не оставь. Без Васьки никуда не пойду. Помогли бы лучше, вдвоем все полегче будет. Не особо задумываясь, что именно он говорит и кому, Алексей подхватил летуна под руки и потащил из воронки. Борис пытался помогать, но каблуки коротких летных сапог лишь беспомощно скользили по осыпающейся глине. Поколебавшись пару секунд, молчи-молчи сдавленно выругался и подполз ближе, помогая. Когда они уже оставили позади наиболее опасный участок и укрылись в крохотном овражке, переводя дыхание, особист неожиданно выдал, не глядя на десантника. «Упрямый ты, сержант, и страхов тебе нет. Только разумные опасения. Я это еще тогда приметил. Из-за товарища готов на смерть пойти. А это хорошо, Степанов, это правильно. Побольше бы нам таких. Глядишь, уже бук в обратную сторону форсировали. Все, оставить лирику. Почему приказ не выполнил?» «Так не довели до меня приказа, товарищ лейтенант государственной безопасности?» Не моргнув глазом, ответил десантник, глядя на собеседника кристально чистыми глазами. «Не успели. Сначала артналет, потом танки поперли. Вот мы и...» «А ячеек вам тоже немцы отрыли?» Хмыкнул тот, глядя на Леху с каким-то странным выражением, и добавил. «Ты, парень, комбата не прикрывай. Ему уже все равно. Погиб он. Героически пал смертью храбрых на поле боя. Так что он всяко герой. А героев не судят. А больше про приказ никто и не знал. Ладно, после поговорим. Товарищ твой уже в себя пришел, так что двинулись. Ну и чего таращишься? Думал, трибуналом стращать стану? Расстрелом за неуполнение приказа грозить? А зачем, не скажешь? Ты ж все равно не боишься, вон, по глазам вижу. Глаза у тебя, парень, наглые, аж до невозможности. Странный ты человек, сержант. Ох, странный. Не такой, как все. Ничего, разберемся». Последняя фраза прозвучала, как ни странно, без особой угрозы. Скорее, с искренним интересом. «Знал бы ты, что в штабе началось, когда твоего пленного увидели, да на документы глянули. Я уж грешным делом подумал, что меня в суматохе к стенке прислонят за то, что без вас приехал. Ну, чего молчишь?» «А чего говорить?» Деланно равнодушно пожал плечами Степанов, внутренне рассмеявшись. А Эвана, как товарищ контрразведчик, пробрало, что так разговорился. Видать, и на самом деле не слабого фитиля вставили. «Нужно уходить, пока фрицы не начали местность прочесывать». «Тоже верно». Покладисто кивнул головой тот, продолжая сверлить парня взглядом. «Кстати, майора этого вместе с портфелем сразу в тыл отправили, самолетом. Чуть ли не в ставку. Понимаешь, какой уровень?» «Ах, подставил ты меня, сержант, сильно подставил. Мне бригадный так сказал. Или с тобой вернусь, или лучше мне под гусеницами немецких танков героически погибнуть. Понял?» «Да блин, понял». Не выдержал Леха. «Давайте уже двигать, что ли. Только время теряем». Смерив парня очередным тяжелым взглядом, контрразведчик неожиданно первым отвел глаза, задумчиво хмыкнув себе под нос. «Доброго, Степанов, давай помогу. Но ты это, сержант, имей в виду, разговор наш еще далеко не закончен, так и знай. Наизнанку вывернусь, но пойму, что ты за человек такой». «Так точно», — буркнул тот, закидывая за спину трофейный автомат. Вооруженный непривычного вида пистолетом-пулеметом с круглым, словно у ППШ, диском, но абсолютно другим кожухом ствола, лейтенант госбезопасности сделал то же самое, освобождая руки. Подхватив Борисова подмышки, они торопливо двинулись в сторону леса. Интерлюдия. Будущее. 2199 год. Адмирал Панкеев пребывал далеко не в лучшем расположении духа. Разумеется, он помнил ту прошлогоднюю историю с пропавшим навигационным Бакином, о котором ему докладывал капрас Иванов. И разъяснение старого товарища по офицерскому училищу, Димки Григорова, тоже не забыл, хоть они и показались ему не слишком понятными и достаточно противоречивыми. Как сам контр-адмирал тогда и сказал. Иначе какая-то машина времени получается. А в путешествие во времени Владимир Анатольевич не верил лет с 15, когда перестал увлекаться научной фантастикой, перейдя к чтению серьезной исторической литературы. Поскольку именно в этом возрасте будущий адмирал твердо решил стать офицером военно-космического флота. Военная же история являлась одним из профильных предметов, необходимых для поступления в высшее офицерское училище. Но то, что произошло сегодня, всерьез поколебало былую убежденность Панкеева в несерьезности фантастического жанра в целом и романов о путешествиях во времени в частности. Присланный научным отделом стратегических исследований, курируемым, разумеется, контрразведкой и ею же, собственно говоря, и созданным, сверхсекретный отчет не оставлял сомнений, что пропавший ГПП «Маяк» каким-то образом попал в прошлое, почти на 2 столетия назад. И ладно бы это произошло где-то в бескрайнем космическом пространстве. Ну, попал и попал. Так нет же, проклятая высокотехнологичная штуковина нашлась не где-нибудь, а здесь, на Земле. И судя по теоретическим выкладкам, подтвержденным компьютерным моделированием с использованием всего вычислительного массива искусственного интеллекта Генштаба, ухитрилась активировать и поддерживать стабильный канал в еще более далекое прошлое, куда-то в середину 20 века. Каким именно образом все это оказалось возможным, Владимир Анатольевич так и не понял. Да и не старался, честно говоря, понять, пробежав по диагонали несколько выведенных по голографическим мониторам страниц доклада, заполненных какой-то научной заумью с кучей таблиц, графиков и формул. Равно как и не понял того, каким образом спецам НАСИ вообще удалось его обнаружить и получить данные. В прошлом, между прочим, обнаружить. Ага. Разведку они, что ли, туда отправляли? Закончив чтение, адмирал покинул эргономическое кресло. Монитор мгновенно свернулся, отключаясь. Документ был защищен высоким уровнем секретности, и работать с ним он мог только находясь перед личным терминалом. Если бы в помещение вошел кто-то еще, файл бы просто не запустился, отправив экстренное сообщение в особый отдел и заблокировав информационный кристалл. Попытайся адмирал просмотреть доклад на любом другом компьютере, носитель бы и вовсе немедленно самоликвидировался. Вместе с компьютером, разумеется. Сделав по кабинету несколько кругов, разминая ноги, Панкеев в глубокой задумчивости остановился перед широким панорамным окном. Не настоящим, разумеется, просто высококачественной объемной картинкой, передаваемой на встроенную в стену рамку 3D-проектора внешними камерами. Здание штаба, настоящего объединенного штаба ВКФ, а не того, трехэтажного шедевра архитектуры 19 века с соответствующей табличкой и вышкаленными космодесантниками роты охраны при входе. Никаких окон, разумеется, не имело. Да и располагалась многоуровневая махина штаба отнюдь не на поверхности матушки Земли. Снаружи было яркое летнее утро со всеми соответствующими атрибутами. И сине-голубым небом с пушистыми облаками, высаженными в идеальном порядке раскидистыми деревьями старинного парка и высокими струями фонтана на главной аллее, сверкающими в солнечном свете, словно горный хрусталь. Владимир Анатольевич невольно залюбовался. Красиво. Уже 10 лет, как он перебрался на легендарную прародину человечества, а все никак не привыкнет. А ведь был момент, когда чуть не угробили планету, уроды. Хорошо вовремя опомнились. Ладно, не о том речь. Итак, как он только что узнал, уже более полугода в составе отдела СИ работает засекреченная лаборатория, не имеющая даже собственного названия, только цифровой индекс. Та самая, спецам которой и удалось обнаружить пропавший маяк. Работы начались сразу же после его неудачной активации. Кто-то особо внимательный из отдела контроля связи флотской контрразведки не оставил без внимания ни рапорт Каперанга Иванова, не их с Димкой переписку, хоть последняя и проходила как личная. Впрочем, тут все правильно. Коль при отправлении гриф совершенно секретно присвоили, значит и копия куда нужно автоматически ушла. Чтобы более-менее разобраться в происшедшем, научникам понадобилось более 5 месяцев. Но игра того, похоже, и на самом деле стоила. Все-таки доказать возможность путешествия во времени – это нечто. Другое дело, можно ли найти этому практическое применение. И стоит ли? Ведь, судя по заключению экспертов, воздействие на прошлое может обернуться неконтролируемыми изменениями настоящего. Их настоящего. Правда, тут мнения высоколобых умников расходились. Согласно мнению одних, линия истории едина, и любое значительное вмешательство в прошлом в той или иной мере изменит настоящее. Другие же считали, что время вариабельно, и изменение прошлого создаст новую ветвь реальности, отпочкует от некой базовой линии новый отросток, который будет развиваться самостоятельно, реализуя некую альтернативную версию событий. Но в одном и те, и другие были единогласны. Маяк нужно уничтожить, перед тем убедившись, что в прошлое не попал случайный человек. Если же это произошло, приложить все силы для возвращения путешественников в свое время. А уж потом можно и продолжить эксперименты со всей осторожностью и оглядкой, разумеется. Вернувшись за стол, Панкеев раскрыл донесение к основному документу, быстро пробежал взглядом пару страниц и, хмыкнув, откинулся в кресле. Вот даже как. Оказывается, контрразведка собирается провести силами спецназа операцию по захвату и уничтожению маяка, в связи с чем требуется одобрение начальника штаба, то бишь лично адмирала Панкеева. В ходе операции планируется выяснить, не произошло ли нежелательного проникновения в прошлое, и при необходимости провести эвакуацию объекта обратно. Откинувшись на мягкую спинку, адмирал хмыкнул. Интересный расклад выходит. То они боятся вторгаться в прошлое, то предлагают отправить туда отделение спецназа в полной экипировке со штурмовым оружием. Пожалуй, прежде чем давать согласие, стоит переговорить с глазу на глаз с контр-адмиралом Солонцом, начальником отдела спецоперации сектора А ВКФ. Это его вотчина. Послушаем, что скажет. Игорек мужик правильный, да и знакомы они вот уже второй десяток лет. Решено, так и сделаем. Вытащив из гнезда носитель, кристалл потемнел, став почти черным, сработала защита, уничтожив записанную информацию. Владимир Анатольевич отправил его в утилизатор. Дождавшись, пока на панели мигнет зеленый огонек, сигнализирующий о завершении процесса аннигиляции, он снял с кабинета защитный контур и вызвал адъютанта, отдав тому необходимые распоряжения.